Для маленького селения это было слишком. Аналогичная надпись оказалась на белом пластиковом знаке, укрепленном на решетке забора. Полковник показал знаком Воробьеву «назад» и сам осторожно двинулся к хозяйственным постройкам. Преодолев три деревянных изгороди, он неожиданно потерял из виду Воробьева и остановился. Начинало светать, чуть-чуть посерело небо и потянул ветер. У соседнего дома на фоне белесой стены он разглядел еще один автомобиль с какой-то установкой в кузове и над кабиной, что-то вроде подъемного крана. Через несколько минут из-за него появился Грибник, очень довольный и веселый. Спрашивается Никонорыч, нахрена мусульманам буровая установка? Новенькая тем более. Где ее взять? Что бурить, когда воды и тут? Арчеладзе не успел ничего ответить, потому что услышал на улице отчетливую русскую речь, сдобренную матом по поводу грязных европейских дорог. Глава 6. Капрал Эрни Флейшер сходил с ума на глазах Дениза. Бросив оружие, он лихорадочно стаскивал с себя одежду, расшвыривая ее по сторонам, и при этом взгляд его был устремлен куда-то вперед и вверх. Флейшер беспричинно смеялся, заливисто, как ребенок, и беспрестанно повторял: «Сейчас, сейчас, жди меня, сейчас». Джейсон подбежал к нему, когда капрал, торопливо, едва расшнуровав, скидывал ботинки, прыгая то на одной, то на другой ноге. «Эрни! Что с тобой, Эрни?» Флейшер, будто не слышал, разулся и потянул с себя штаны, вываливая толстый живот. Деннис схватил его за руку, рванул к себе. «Прекрати, капрал, что ты делаешь?» Тот шарахнулся от него и чуть не опрокинул на землю. Весовые категории были слишком разные. Однако сам запутался в штанах, спавших до колен, и полетел боком на камни. Тут же вскочил, завертел головой, ища кого-то в небе. «Не улетай! Я здесь! Я сейчас!» Он сдернул одну штанину, вторую снять не успел. Джейсон изо всей силы ударил его по спине, сбил с ног, придавил к земле. «Опомнись, Эрни!» — ударил по щекам. «Это пройдет! Сейчас пройдет! Там ангел! Мой ангел!» — воскликнул капрал, указывая рукой за спину Денниза. «Ну разве ты не видишь? Вон он! Он прилетел за мной! Он ждет меня!» Искаженное гримасой какого-то болезненного счастья, лицо его напоминало маску. Капрал елозил по земле, пытаясь вывернуться из-под Джейсона, и ничего уже не соображал. А Джейсон, ощутив внезапный прилив бешенства, стал бить короткими скользящими ударами по белой физиономии, так что голова Эрни моталась из стороны в сторону. И вдруг стало страшно. Взгляд оставался в одной точке, устремленной в небо. «Где твой ангел, идиот?» Прорывая собственный страх, проревел Деннис и резко обернулся. «Где? Что ты видишь?» «Вот же!» Невзирая на кровь, хлынувшую изо рта и носа, воскликнул капрал и вскинул руку. «Свет! Свет! Смотри!» В низком сине-фиолетовом ночном небе не было ни проблеска света. Джейсон вскинул штайр и дал очередь. Вспышки ослепили обоих. Капрал внезапно рванулся, сбросил Денниза и вскочил, воздев руки. «Я здесь! Иду за тобой!» Деннис успел схватить его за волочащуюся штанину, попытался опрокинуть, но несчастный высвободился из брюк и побежал в сторону минного поля. «Стой!» — крикнул Джейсон, отбрасывая штаны и устремляясь следом. Эрни несся огромными шагами, несмотря на свой вес, легко, с нечеловеческой силой прыгал через рвы и камни. Джейсон понял, что не догнать. Через несколько секунд капрал уже летел по минному полю. Хотелось лечь за камень, зажмуриться, чтобы не видеть, как полетят ошметья мяса, перемешанные с землей и щебнем. Кричать и звать было уже бесполезно. Деннис выхватил из плечевого кармана радиостанцию, заговорил быстро, не сводя глаз с маячащей впереди белой фигуры капрала: «Всем патрулям в зоне немедленно двигаться к вершине горы, отцепить по опушке леса, никого не выпускать, всем общая тревога».